и теперь его желание может исполниться. В день отъезда Мити в доме Мартыновых собралось много верующих. Они пришли благословить Митю в путь. Петр Петрович открыл перед собравшимися свою тайну. «Много лет назад, — сказал он, — когда Митя сильно болел и был уже при смерти, я умолял Господа сохранить ему жизнь. Тогда я искренне хотел, чтобы он вырос и служил Богу, чтобы он был на ниве Божьей среди тружеников». Петр Петрович вытер набежавшую слезу и дрогнувшим голосом закончил. «И вот это время настало. Господь услышал мою молитву. Митя едет учиться проповедовать. Слава нашему Господу за его великую верность и любовь к нам». Делала, что могла. На высоком холме среди пышной зелени деревьев виднелся старый покосившийся дом. Здесь много лет уже собирались христиане для молитвы и чтения Библии. Во всей округе трудно было найти такой бедный домик. Перекошенные окна с облупившейся краской, облезлый пол, местами отвалившаяся штукатурка – все говорило о том, что дом давно никто не ремонтировал. Пастор со скорбью призывал членов церкви к покаянию и к жертвенности. Напоминал о том, что помещение для собраний нуждается в ремонте. Но его слова оставались без ответа. Многие христиане жили в добротных, ухоженных домах и почему-то не хотели заботиться о доме молитвы. Однажды пастор проповедовал о том, как народ израильский во времена Давида жертвовал на строительство храма. С особой печалью он обратил внимание слушателей на ветхость их молитвенного дома и сказал, что сделал несколько копилок для сбора средств на ремонт. Он предложил верующим взять эти копилки и откладывать деньги, кто сколько сможет. Пастор надеялся, что на этот раз обязательно кто-то откликнется. Ну, хотя бы мельник Георгий, госпожа Хак или другие богатые люди. Но богослужение закончилось, дом опустел, а приготовленные копилки так и остались на столе. Пастор вышел на улицу последним. Ни в доме, ни во дворе уже никого не было. И вдруг он увидел девочку лет 11. Она подбежала к нему и торопливо спросила: «Господин пастор, можно мне взять копилку для пожертвований?» Ее светлые волосы были аккуратно заплетены в тугую косичку, а серые глаза смотрели открыто и доверчиво. Это была Маргарита, старшая дочь бедного многодетного шахтера. «Копилку?» — печально переспросил пастор. «Конечно, можно. Если хочешь, возьми». Пастор вынес маленький аккуратный ящичек и подал Маргарите. Счастливая улыбка засияла на ее лице. Она прижала к себе копилку и побежала домой. Их семья жила скудно. Отец Маргариты целый день работал в шахте. Мать, очень болезненная женщина, управлялась по хозяйству и воспитывала детей. Маргарита понимала, что родители при всем своем желании ничего не смогут положить в копилку. Но ей очень хотелось собрать хотя бы немного денег для ремонта церкви. За обедом Маргарита задумчиво хлебала жидкий суп и долго жевала сухую корочку хлеба. Она думала о том, как осуществить свое желание. «Папа, я взяла у пастора копилку», — тихо сказала она. «Хочу собирать деньги на ремонт». «Да, в молитвенном доме давно надо навести порядок», — проговорил отец. «Но я, доченька, ничего не могу тебе дать. У меня совсем нет денег». Его приветливое лицо стало печальным. «Папа, можно я буду просить у людей?» — оживилась Маргарита. В тот же день, согласие родителей, Маргарита пошла по домам. К сожалению, все получалось совсем не так, как она себе представляла. Переходя от дома к дому с копилкой под мышкой, она просила пожертвовать несколько копеек на ремонт молитвенного дома, но ей почему-то везде отказывали. Маргарита направилась к дому богатого мельника Георгия, думая, что он обязательно что-нибудь даст. Мельник сидел на скамейке под развесистой ивой и любовался своей новой мельницей. Ее большущие крылья, казалось, вот-вот придут в движение и пустятся бежать наперегонки с ветром. С сильно бьющимся сердцем Маргарита подошла к мельнику и поздоровалась. «Что тебе, девочка?» — спросил он. «Пожертвуйте, пожалуйста, на ремонт нашей церкви», — робко попросила Маргарита. Мельник смерил девочку безразличным взглядом и сухо ответил. «Я отдам деньги пастору, если захочу пожертвовать». Он снова стал рассматривать мельницу, и смущенная Маргарита вынуждена была идти дальше. Глядя ей вслед, мельник подумал, надо было все-таки дать ей несколько копеек. Солнце клонилось к закату. Немало разочарованная, Маргарита несла домой пустую копилку. Ей никто не дал и копейки. Дома Маргарита помогла маме уложить малышей спать, а потом склонила колени у своей кровати. Она просила Иисуса, чтобы Он расположил людей жертвовать ради Господа, чтобы у них был хороший дом для собраний. В ту ночь ей приснился необычный сон. Недалеко от мельницы Георгия, на холме, она увидела новый дом с большими окнами и высокой крышей. У дверей стоял ангел и приветливо смотрел на нее. «Маргарита, это ты построила такой красивый дом», — сказал он. Маргарита счастливо улыбнулась и проснулась. На следующий день Маргарита снова пошла просить деньги. Пасмурное небо обещало дождь. Надвигалась гроза. Где-то на горизонте сверкнула молния. Послышались глухие раскаты грома. Маргарита, поглядывая на небо, торопливо бежала от дома к дому. Ангел не мог обмануть. Подбадривала она себя, вспоминая сон. «Я должна сделать все, что только смогу». Но и в этот раз люди отказывались жертвовать. Даже управляющий рудниками ничего не дал. У Маргариты теплилась надежда, что добродушная госпожа Хак все-таки положит в копилку хотя бы несколько копеек. Она жила далеко, но Маргарита все же решилась пойти к ней. «Если пойду мимо старой шахты, то, пожалуй, успею до дождя», — подумала она, и изо всех сил побежала к дому с зелеными ставнями. Небо, затянутое свинцовыми тучами, казалось низким и тяжелым. Первые капли дождя упали на землю, когда Маргарита поднялась на крыльцо и постучала в дом госпожи Хаак. Вышла горничная и, узнав, в чем дело, пригласила девочку зайти. «Что привело тебя ко мне в такую непогоду?» — спросила госпожа Хаак. Маргарита, сдерживая учащенное дыхание, высказала ей свою просьбу. Госпожа Хаак мило улыбнулась. «Спасибо, что вспомнила обо мне, но сейчас я ничего не могу тебе дать. В воскресенье я сама дам пастору деньги», — посмотрела госпожа Хаак на Маргариту и добавила. «Ну, а теперь тебе нужно поторопиться, пока не пошел сильный дождь. Возьми вот пятак, купишь себе конфет». Счастливая Маргарита вышла на улицу, крепко сжимая в кулаке 5 копеек. Дождь усилился, и она побежала к лавке. Блестящими глазами смотрела Маргарита на конфеты в красивых цветных фантиках. Как ей хотелось купить хотя бы одну единственную конфетку. Немного постояв у прилавка, Маргарита направилась к двери. Лавочница заметила, что девочка достала что-то из кармана, опустила в копилку и выскочила на улицу. Наступил вечер. Отец Маргариты вернулся с работы и удивился, что дочь еще не пришла домой. «Почему-то ее до сих пор нету», — озабоченно сказала мать. «Она хотела зайти к госпоже Хаак, но и оттуда уже давно пора бы вернуться». Отец накинул плащ, взял фонарь и вышел на улицу. «Пойду ей навстречу», — коротко сказал он. Увидев отца Маргариты, госпожа Хаак смутилась. «Да-да, девочка приходила ко мне, но это было часа два назад. Неужели до сих пор ее нет дома?» «Я дала ей несколько копеек на конфеты. Может, она зашла в лавку и ждет, когда перестанет дождь?» Госпожа Хак хотела что-то добавить, но отец Маргариты уже вышел на улицу. Он поспешил в лавку. Лавочница не сразу сообразила, что хочет от нее взволнованный мужчина. «Скажите, у вас была девочка лет 11 со светлой косичкой?» «Да, заходила», — кивнула продавщица. «А где она теперь?» «Не знаю», — пожала плечами лавочница. «Она постояла у прилавка, посмотрела на конфеты и ушла. Я хотела предложить ей переждать дождь, но она убежала». «В какую сторону она пошла, вы не заметили?» — спросил отец и повернулся к двери. «К старым рудникам», — махнула рукой женщина. Сердце отца вдруг почувствовало неладное. Он вышел из лавки и торопливо пошел по узкой, скользкой тропинке, освещая ее фонарем. В одном месте дорожка резко оборвалась, и отец остановился у глубокой ямы. Видимо, здесь совсем недавно произошел обвал. Неужели Маргарита провалилась в эту яму? Мелькнула у отца страшная мысль, и он почувствовал боль в сердце. Дальше все произошло так быстро, что трудно описать. Несколько мужчин помогли отцу Маргариты спуститься в яму и достать оттуда девочку. Она была мертвая. Дождь перестал. Тучи рассеялись. Тусклый свет фонарей освещал безжизненное тело Маргариты и группу людей, которые совсем недавно так безразлично отнеслись к ее просьбе. Маргарита лежала с улыбкой на лице. В руках у нее был ящичек для пожертвований. «Она делала, что могла», — сказал пастор, наклонившись над девочкой. Он взял копилку из рук Маргариты. В ней что-то звякнуло. «Усердие — достойное подражание», — растроганно сказал пастор и разбил копилку. На землю упал старенький пятак. «Это я дала ей на конфеты», — печально произнесла госпожа Хак. Прошло несколько лет. На высоком холме среди пышной зелени старых деревьев красуется новый высокий дом с большими окнами. Христиане построили его вскоре после смерти Маргариты. Усердие девочки многих привело к покаянию и жертвенности. Сиротка Вера. Зима. На улице лютовал мороз. Двери большого молитвенного дома часто открывались и закрывались. Взрослые и дети торопливо заходили в зал. Все спешили занять места, и мало кто обращал внимание на маленькую девочку, стоящую у входа. Она несколько раз порывалась войти в зал вместе с другими, но почему-то отступала назад. Переступая с ноги на ногу в больших стоптанных башмаках, она старалась плотнее закутаться в ветхую шаль. Взрослые всегда казались ей суровыми и сердитыми. Она боялась их, потому что они прогоняли ее от своих домов. Она не знала, почему люди так грубо относились к ней, но горький опыт научил ее быть осторожной. Вдруг перед девочкой остановился старик с большой белой бородой. Она съежилась и уже хотела было бежать, но он заговорил с ней приветливо. «Проходи в зал, девочка, не бойся». Она робко пошла за ним и остановилась посреди зала. Какая-то старушка поманила ее к себе и усадила рядом. Осмелев, девочка стала рассматривать помещение и людей. «Как здесь тепло!» Услышав пение, девочка подалась вперед и замерла. Ее большие черные глаза заблестели, шаль сбилась с головы, и на лоб упала прядь черных кудрей, на щеках заиграл румянец. Пение всегда производило на нее необыкновенное впечатление. Она часто бегала по улицам за шарманщиком, чтобы послушать его песни. Но таких песен она, кажется, еще никогда не слышала. Ей вспоминалось что-то приятное и родное. Когда еще была жива мама, она тоже пела хорошие песни, но это было уже так давно. Хор запел новый гимн. Девочке показалось, что она видит прекрасный сон. Потом вперед вышел уже знакомый дедушка, открыл большую книгу и громко прочитал. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Старик говорил о том, что Иисус Христос любит детей. Он по-особенному заботится о вдовах и сиротах. Прийти к Нему значит поверить, что Он – Бог и Спаситель. А довериться Ему как Отцу – это значит в молитве рассказать Богу все, что гнетет и мучит, и искренне поверить, что Он держит тебя в Своей руке и не даст погибнуть. Девочка пристально смотрела на проповедника и так ясно вспоминала маму. Она тоже говорила, что Бог обещал заботиться о сиротах. Две крупные слезинки повисли на длинных ресницах девочки. Значит, Иисус знает, что у нее умерла мама, знает, как ей плохо живется у дяди-пьяницы. Может ли она, бедная сирота, прийти к Иисусу? О, как хотелось бы ей уйти на небо и никогда, никогда не возвращаться на землю! Старушка, рядом с которой сидела девочка, обняла ее и что-то ласково шепнула на ухо, но та ничего не расслышала. Когда все встали и запели, девочке стало стыдно за свои слезы. И почему она расплакалась среди чужих людей? Ведь мама говорила ей, что Бог любит детей и зовет их к себе. Но она забыла об этом, а сейчас услышала и расплакалась. Вдруг девочка вспомнила, что уже слишком поздно, и ей непременно попадет от дяди за то, что она так долго не приходит домой. Она бросилась к выходу. Ледяной ветер тут же ворвался под шаль, рванул за полы пальто и обдал морозом. Дрожа от холода, девочка побежала по темной мостовой. Ей не хотелось спешить, но мороз заставлял бежать. Так было теплее. У дяди тоже холодно и сыро. Он всегда пьяный и постоянно ругается. Но ей больше некуда идти. «О, если бы Иисус взял меня к себе на небо!» — подумала девочка, еще больше сжимаясь от холода. «Я хочу прийти к Тебе, Иисус, но как это сделать? Есть ли у Тебя место для таких жалких, как я?» Девочка сильно хотела есть. С утра ей никто не дал ни кусочка хлеба. Она знала, что вечером тоже ничего не получит, потому что дядя будет пьяным, а тетя злой и ворчливой. Выбившись из сил, девочка присела на ступеньки какого-то дома. Здесь не так сильно дул ветер, но она все еще дрожала и от холода, и от голода, и от усталости. Вдруг на противоположной стороне улицы девочка увидела дедушку, который в этот вечер так много говорил о любви Христа. Ей захотелось рассказать ему о себе. Может, этот добрый человек чем-то поможет ей. Девочка бросилась через дорогу и вдруг совсем рядом услышала топот копыт. Растерявшись, она хотела побежать обратно, но поскользнулась и упала. «Берегись!» — раздался отчаянный крик. В одно мгновение девочка почувствовала сильный удар и, вскрикнув, потеряла сознание. Кучер резко остановил лошадей. Из саней поспешно вышла молодая женщина и заботливо наклонилась над ребенком. На снегу виднелись капли крови, а на голове девочки женщина обнаружила большую рану. «Она ударилась головой о мостовую», — прошептала дама и попросила кучера: «Помогите мне положить ее в сани и перевязать рану». Через несколько минут сани остановились у красивого особняка. Швейцар занес девочку в дом, а кучер сразу же отправился за врачом. Пожилая горничная осторожно раздела девочку, помыла окоченевшие руки и ноги, поменяла повязку на голове. «Какая же она худенькая, а руки как бы не обмороженные», — с сожалением проговорила старушка. «Где это вы нашли ее, Мария Семеновна?» Но та словно не слышала горничную и с тревогой смотрела в окно. «Почему же доктор так долго не едет?» — волновалась она. «Бог не без милости», — вздохнула горничная, рассматривая девочку. «Может, для нее и лучше умереть. Видно, она не знала радости в жизни. Похоже, сирота. Платье такое грязное». Стремительно открыв дверь, в комнату быстрым шагом вошел доктор. «Рана не опасная», — сказал он, внимательно осмотрев девочку. «Ребенок очень истощен, и потому так долго не приходит в себя. Ей нужен хороший уход, и она поднимется. Может, отправим ее в больницу?» «Нет-нет», — возразила Мария Семеновна, — «девочка останется здесь». «Хорошо», — согласился доктор. «Покормите ее хорошо, и она быстро поправится». Мария Семеновна поднесла глазам платочек. Всего 3 месяца назад она похоронила свою 8-летнюю дочь Нину. Сердечная рана была ее свежа, а незнакомка так напоминала умершую. Доктор, понимающе вздохнул и, решив, что пора уходить, заметил: «Мне кажется, что сам Бог послал вам ее в утешение». В этот момент девочка открыла глаза, непонимающим взглядом обвела комнату и снова закрыла глаза. «Оставим ее в покое», — тихо сказал врач. «Она будет спать до утра. Завтра я зайду». Утром горничная, заметно волнуясь, сказала: «Знаете, что я хочу вам сказать, Мария Семеновна? Уже вчера я заметила, но боялась вас потревожить». «Что-то случилось?» «Да вот, эта девочка очень похожа на Ниночку. Прямо диву даюсь». Старушка прослезилась. Мария Семеновна обняла ее и поцеловала. «Идите, Аннушка, к ней», — попросила она. «Может, что понадобится. Мне она тоже напоминает Ниночку». Год назад Мария Семеновна похоронила мужа и теперь так болезненно переживала смерть дочери. Она молилась и старалась утешаться Господом, который взял к себе ее любимое дитя, но это было нелегко. Богатый дом казался ей могилой, и она уже хотела уехать кому-нибудь из родственников. Вчерашнее событие перевернуло все ее планы. Мария Семеновна на цыпочках вошла в комнату больной. Девочка лежала с открытыми глазами. Мария Семеновна также тихо вошла в соседнюю комнату и села за пианино. Полилась красивая музыка. Девочка встрепенулась. Ей показалось, что она уже где-то слышала подобное. Она не могла понять, где находится. Вспомнился вечер, когда старичок с белой бородой рассказывал про Иисуса. Вспомнилось красивое пение. «Где я?» — подумала девочка и стала рассматривать богато обставленную комнату. «Наверное, Иисус взял меня к себе», — решила она. «Ну где же мама? Почему она не приходит?» В этот момент в комнату вошел доктор. Он ласково взял девочку за руку и спросил: «Как тебя зовут?» «Вера», — тихо ответила она и испуганно прошептала: «Пожалуйста, оставьте меня здесь. Скажите Иисусу, чтобы он не посылал меня к дяде. Здесь так хорошо, как красиво играют ангелы». Доктор удивленно поднял брови. «А что, твой дядя плохо относится к тебе?» Вера кивнула. Что-то вспомнив, она протянула руки и умоляюще проговорила: «Не надо, не надо, не посылайте меня к нему. Я боюсь дядю. Он всегда пьяный. и тетя тоже. Они бьют меня и ругают. Оставьте меня на небе». Иисус говорил, чтобы никто не мешал детям приходить к Нему. «Успокойся, Верочка», — обняла ее Мария Семеновна. «Иисус услышал твою просьбу». Мария Семеновна почувствовала, как трепетно бьется сердце девочки. «Я не хочу возвращаться на землю. Там так холодно, и дядя такой злой». Мария Семеновна вышла с доктором в другую комнату. «Вы уверены, что девочка говорит правду?» — спросил доктор. «Я не сомневаюсь. По всему видно, что ей жилось несладко. Может, ее наказывали за упрямство и лень?» «Не похоже. Вы заметили, как уверенно она говорит об Иисусе? Она воспитывалась в христианском духе. Мне нравится эта девочка. Может, это ответ на мои молитвы, и мне нужно оставить ее у себя». Мария Семеновна с трудом проглотила подкатившийся к горлу ком. «Давайте съездим к ее дяде и поговорим», — оживился доктор. Мария Семеновна согласилась. Они без труда нашли неприглядное жилище старого каменщика. Дверь открыла пожилая, неопрятная женщина. Ее муж, услыхав о племяннице, заявил, что всю ночь искал ее и не знает, куда она пропала. Заметив недоверие со стороны молодой госпожи, он стал говорить меньше. А когда доктор поинтересовался, за что они жестоко наказывали девочку, каменщик долго молчал. Потом сказал, что проучал ее за какие-то провинности, потому что он ее единственный родственник. Он признался, что вера всегда была для них обузой, но они не могли выбросить ребенка на улицу. «Я думаю, вы не против избавиться от нее?» — спросил доктор. «Эта дама хочет взять девочку на воспитание, но вы должны пообещать, что не будете искать ее и вмешиваться в ее жизнь». Дядя привстал. Он хотел было что-то возразить, но когда Мария Семеновна положила на столь несколько золотых монет, согласился на все условия. Пока Марии Семеновны не было, горничная покормила Верочку и стала объяснять, что это совсем не небо. Здесь живут обычные люди. Правда, это большая милость Божья, что Мария Семеновна увидела, как Верочку сбила лошадь и взяла ее в свой дом. Когда горничная сказала, что Мария Семеновна поехала с доктором к ее родным, Верочка сильно забеспокоилась. Ей казалось, что вот-вот придет пьяный дядя и с грубой бранью заберет ее домой. Она уткнулась лицом в подушку и заплакала. В это время вернулась Мария Семеновна. «Не плачь, родная», — почувствовала Верочка нежное прикосновение ее рук. «Ты теперь всегда будешь жить здесь. Я хочу заменить тебе маму». Мария Семеновна заплакала, а Верочка обвила ее худенькими ручонками, не зная, что сказать. Она и не мечтала о таком счастье. Горничная, глотая слезы, поспешно удалилась в свою комнату и преклонила колени. «Милосердный отец, ты на самом деле не забываешь сирот и вдов. Слава тебе!»